Все говорят, что сошел я с ума. Пусть все говорят, гречка мне не нужна. Но я скажу вам однажды, мне это не важно. Гречки хочу и кваса тоже. Оксана, я знаю, мне в этом поможет. Ксюха, гречка, квасок, Ксюха и виноград. Каждый этому будет рад. Ксюха, солнечно ты, джинсики и бриджи. Что тебе еще нужно, скажи. Все говорят, что квас вреден для нас. Пусть все говорят, гречка это не квас. Но я скажу вам с тоскою, Ксюха классно готовит. Гречку возьмет и квасом польет. Сало добавит и запах пойдет. Ксюха, гречка, квасок, Ксюха и виноград. Каждый этому будет рад. Ксюха, сало, шмоты, кофточки и бриджи. Что тебе еще нужно, скажи. Thank you.